Первое. Из летописной книги. О чуде святого Сергия, как он исцелил слепую жену. В книге о житии преподобного оно не записано. В 7063-1555 году, 25 сентября, в день памяти преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, пришла помолиться некая женщина по имени Домникия, раба Василия Машутки, слепая. 2 года она болела и не видела света, но со слезами просила чудотворца Сергия, чтобы он смиловался и подал ей исцеление. И дивный в чудесах преподобный Сергий помог ей. Она стала здоровой, как будто никогда и не болела. Глаза ее прояснились. Увидев это, царь и великий князь воздал хвалу Пресвятой Троице и Пречистой Богородице и, отслужив благодарственный молебен преподобному чудотворцу Сергию, угостив братью и раздав богатую милостыню, ушел из обители в радостном расположении духа.